Актуальная тема. Передача о том, что нас волнует сегодня. Уважаемые радиослушатели, в студии Елена Волкова. Сегодня предлагаю вместе получить достоверную информацию о всех страхах и мифах, связанных со словами паразитозы, инвазии, лямблиоз и так далее. Кто, как не главный специалист области по инфекциям, даст нам советы и расскажет подробно о профилактике и лечении паразитов у детей и взрослых. У нашего микрофона главный врач городской инфекционной больницы номер 1 Лариса Леонидовна Позднякова. Вы знаете, ну, я не могу сказать, что ситуация с паразитозами на сегодняшний день как чем-то бы отличалась, чем она была вот несколько, допустим, лет назад. Она примерно стабильная. Ничего выдающегося здесь не происходит. Единственное, что, безусловно, существует своя микрофлора кишечника. Как его называют, второй иммунитет. Да, второй иммунитет. Может, и первый. А может быть, и первый, действительно, никто еще это точно не знает. Поэтому, наверное, все-таки, что касается особенно детей. Дети часто посещают организованные коллективы, где есть контакты. Безусловно, что дети больше, так сказать, несут в рот немытых и непонятно каких-то там вещей, и контаминация может увеличиваться. Но, тем не менее, существует все-таки чаще всего паразитируют у нас простейшие, такие, например, как лямблии. Мы даже, говорят, их получать можем из воды, да, из фруктов. Да, мы их можем отовсюду повсеместно. Дело все в том, что на них не действуют никакие ДЭС-средства. Единственное, что они погибают при действии ультрафиолетовых лучей, то есть это солнечный свет или синие бактерицидные лампы. Поэтому, когда там родители говорят, что мы там с хлоркой все моем или с мылом, там овощи и фрукты, ну, не нужно этого делать на самом деле. Достаточно промыть те же овощи или фрукты просто тщательно, долго под струей воды, для того, чтобы механически смылись, так сказать, все болезнетворные. Ну, с мылом не обязательно? Или лучше потом почистить тот же фрукт? Ну, вы знаете, и не нужно его чистить, если вы его хорошо промыли, потому что в некоторых оболочках, да, фруктов или овощей там содержится, да, как раз самое большое количество витаминов. Это я просто... к тому, что вы развенчиваете миф, да. Лариса Леонидовна. То есть я развенчиваю миф, да. Не надо это мыть с мылом или там хлорировать в какой-то воде. То есть достаточно под струей воды, мощной, сильно, долго, тщательно промыть его, обтереть или дать высохнуть, и можно употреблять это в пищу. Поэтому лямблии, вы правильно сказали, повсеместно и везде. Тем более никто не дает гарантии, что мы не заразимся ими вновь, потому что заразиться ими можно в контакте всю жизнь повсеместно. Цикл жизни у них очень короткий, там 24-27 дней, поэтому дальше мы можем циклично заражаться им постоянно. Поэтому... Живут они в тонком кишечнике, да, насколько я знаю. В тонком кишечнике. Вопрос. Лечить или не лечить? Особенно у детей он всегда возникает, да, потому что ребенок все-таки санитарные правила не очень соблюдает в силу своего возраста. Поэтому я всегда говорю, то есть когда мы имеем какие-то там тяжелые клинические проявления там, в виде дисфункции кишечника там, или аллергоза, который, ну вот просто... То есть дерматиты какие-то. Конечно, дерматит. Тогда, безусловно, если это случайная находка, вот мы нашли, выявили там при случайном обследовании, никаких жалоб нет. Ребенок хорошо кушает, у него все нормально с кожей, со стулом и так далее. Безусловно, таких детей лечить специфической терапией уж действительно не нужно. А профилактически что можно подключить? Значит, что можно профилактически? Вы правильно сказали. Значит, тонкий кишечник и желчевыводящие пути – это простейшие паразиты. Они не имеют присосок, поэтому они болтаются в просвете кишечника там или желчевыводящих ходов. Поэтому это желчегонные в основном травки для детей преимущественно. Какие точно будут безобидные травки? Вот какие точно безобидные? Вот вы знаете, в мае месяце лист майской березы. Очень хорошее патагонное желчегонное действие, поэтому заваривать вот эти майские листочки березы свежие, но собранные, конечно, не в пределах города, где-нибудь там, где почище, безусловно. Заваривайте вот как зеленый чай, да, вот такой окраски. И периодически пропивайте. Да, и можно пропоить ребенка прямо в течение 3 недель. Утром, вечером по полстаканчика, сколько он там может выпить этой травки, она приятная, совершенно нормальная на вкус, и пропоит в течение 3 недель. Если из аптечных препаратов? Из аптеки это могут быть ноготки, цветы ноготков. Это могут наша быть... любимая календула. Да, календула, цветы бессмертника, пожалуйста, там володушка. Бессмертник тоже безобидный, да, считается, абсолютно, да? Абсолютно, да. То есть вот эти вот володушка. Травки, володушка. Я считаю, что лучше не давать желчегонные смеси, потому что можно на что-то выдать аллергию, например, на переносимость трав. То есть однокомпонентный трав. Чай, лучше однокомпонентный, да? Чай, да. Подавать ребенку. Что касается взрослых, то Если мы в семье у кого-то находим эти лямблии, тогда лучше, конечно, семью одномоментно пропоить. Взрослым можно поделать дюпажи, пожелчегонить, да, чтобы очистить это все. И этого будет достаточно. То есть, Лариса Леонидовна, правильно говорят, что вот именно желчь убивает все, что не нужно, да, у нас в кишечнике? То есть ее одна из функций – это ну, у нас в том числе, да, то есть бактерицидная, бактерицидная, да, и желудочный сок желудка, да, или двенадцатиперстные кишки, в том числе и желчь, они, конечно, все обладают бактерицидным действием. Поэтому организм себя регулирует, своя внутренняя система регуляции, она, безусловно, существует. Поэтому, когда мы в нее активно вмешиваемся, это тоже не очень хорошо. То есть паниковать по поводу лямблии вообще не стоит? Нет, вообще не стоит. Просто нужно правильно себя и грамотно правильно вести. Правильно, грамотно вести. Ну, а что касается других паразитов, которых, безусловно, много, но они, к нашему счастью, не так часто встречаются. Ну, есть вещи, которые нуждаются действительно в специфической терапии. Когда ну, вот описторхами нас всегда пугают, потому что мы едим речную рыбу. Я знаю, что есть местности, где ее любят, готовят, солят. Причем уверяют, что ее солят долго и что она безопасна. Но, тем не менее, опять же, мы знаем, что заразиться описторхами можно просто с разделочной доски, если она неправильно обработана, и вы потом что-то еще другое на ней сделали. Да, и описторхи могут даже так в организм поступить. Да, это мы тоже верно. И с вами рассказывали, даже Лариса Леонидовна. Да, совершенно верно. Но еще если об этом говорить, то, опять же, Новосибирская область, это, она была всегда эндемична по писторхозу. Бассейн реки Обь. Это бассейн как раз, где рыба заражена описторхисами. Но все дело в том, что, проживая в этом эндемичном регионе, мы все-таки чаще всего имеем хронические формы, которые клинически проявляются, как правило, очень редко. То есть они с нами живут и живут? Да, они с нами живут в таком гомеостазе. Мы с ними уже, так сказать, все наши системы и функции сроднились. И очень редко бывают клинические проявления. Но тогда, конечно, когда пациент попадает с этими клиническими проявлениями, мы диагностируем, безусловно, тогда это специфическая терапия. Лечится достаточно успешно, я вам скажу. И опять же, развенчивая миф о том, что вот я лечила, а у меня все равно, 95% эффективности препарата на сегодняшний день, который лечит описторхоз. Но дальше ведь, опять же, все зависит от самого человека. Мы говорим, что надо прекратить есть рыбу не хищных пород, то есть хищники не заболевают. А то сазан или там какая-то вот травоядная рыба, да, там плотва, которую какие-то там водоросли и так далее поглощает. То есть все-таки хищные или не хищные, еще раз Лариса Леонидовна? Болеют не хищные, не хищные рыбы. Да. То есть нужно исключить, безусловно, убрать из рациона данный вид рыбы. И дальше в течение 3 месяцев после специфической терапии, а потому что часть паразитов погибает сразу, часть паразитов парализуется его нервная система, и они в таком состоянии оглушения как бы пребывают, поэтому нужно проводить очистку желчевыводящей системы в том числе, и там очень напряженная работа, лечение, которое зависит от пациента, как он ее выполняет. Лариса Леонидовна, сразу вопрос. Ну, вот эти чистки печени, о которых сейчас тоже многое говорят, надо почистить печень. И что-то там люди предпринимают, я знаю, методик много, наверняка и вы с ними знакомы. Что здесь вы скажете? Стоит самостоятельно делать, нет, запускать печень? Нет. Или... Вот вы правильно сказали, так, чистка печени, конечно, неправильно, даже в самом термине. Да, сам термин достаточно агрессивный, потому что, я еще раз говорю, все в организме придумано не зря. Это система гомеостаза, все связано, все уравновешено. Поэтому... То есть вы хотите сказать, что описторхоз вот специально идти выявлять вообще не стоит, если нет никаких симптомов для этого? Абсолютно. То есть, и лечить его специально не надо? Ну, понимаете, если нет клинических проявлений, здесь надо разбираться. Да? Вот, допустим, человека может не беспокоить, ну, нашли, дальше надо покопаться уже по анализам, стоит ли. Наверное, скорее всего, если начинаешь копаться, то обязательно найдешь. Но специально себя вот этой мыслью мучить, и что надо бежать искать, если тебя ничего не беспокоит, ну, наверное, этим заниматься точно не нужно. Ну, а в плане чистки печени самого термина, как вы сказали, это действительно абсолютно неверно, потому что в плане того, что, как мы говорим, пожелчегонится, это да. Поделать дюбажи, попить желчегонную травку, да, это, наверное, нормально, полезно. Разгрузиться, да? Разгрузить, жирную пищу не кушать, да, погонять эту желчь, чтобы не было застоя, потому что, к сожалению, мы это имеем чаще всего. Поэтому это да. А что касается каких-то таких агрессивных кардинальных мер, ну, конечно, нет. Потому что на этом фоне выясняется еще что-нибудь другое. Лариса Леонидовна, ну вот лямблия и опистархоз – это вот ну, такие уже выученные термины на слуху, угу. Да, народ долго пугали ими. Теперь вот вы развенчали миф, за что спасибо. Что еще можно сказать? По гельминтам, может быть, особо? То есть, опять же, дети или взрослые? И вообще, если вот, ну, беспокоит меня эта мысль, да, вот послушала я, все равно хочется быть уверенной. Вот как мы про клещевой с вами энцефалит говорили, что сдаете тест на антитела. Если вот такой, ну, развернутый, я не знаю, ну, может быть, по крови тест, хотя я так понимаю, что есть и по калу, как обычно, да, анализы. Вот прям сделать картину, какова моя карта здоровья? Именно, скажем, на инфицирование там. Паразитов из каких-либо. И успокоиться на этом. Стоит ли это делать, не стоит. Вы можете знаете, ли вы предложить это в своей больнице вы номер знаете, один? Лена, я вам хочу сказать, что несмотря на то, что много существует тестов по крови, да, что как бы очень быстро и достаточно, как нам кажется, это эффективно, на самом деле это все достаточно относительно, потому что по крови мы смотрим, ведь все-таки не самих же паразитов мы смотрим в крови, мы опять же смотрим уровень антител, как нарабатывается на то или иной паразит. И если иммунная система по какому-то, так сказать, не срабатывает, мы ничего не увидим, но это не значит, что их там нет, например. Да? Поэтому, безусловно, все равно, так сказать, основной методикой на сегодняшний день остается увидеть этого паразита, увидеть его как. И это кал, нативный кал, или при исследовании желчи при дуоденальном зондировании. То есть это же, такие методики. Да, сдают, я так понимаю, анализы. Вот кал, там тоже есть какие-то периоды, когда можно сдать, не увидеть, или в течение какого-то времени. Вот здесь тоже сориентируйте. Да, здесь образом? Совершенно верно. То есть есть абсолютно там свои жизненные циклы у паразита раз, да, для того, чтобы увеличить ну, так сказать, частоту находок, да, и при исследовании, нужно в течение 5 дней попить желчегонные какие-то травы или таблетки, препараты, да, пожелчегонить. Это, опять же, мы называем с вами лист майской березы, да? Календула, бессмертник. Бессмертник. Да, совершенно. А ромашка, кстати, вот ее тоже... Ромашка тоже слабым желчегонным действием может, обладает, да. Можно, да. И на этом фоне поносить, допустим, на исследование кал, ну, 3-5 раз. Как минимум. То же самое, конечно, очень хорошо при зондировании посмотреть желчь, потому что это процент находок увеличивает. Потому что, понятно, мы все-таки кал берем небольшое количество на анализ, кала в кишечнике много, не факт, что попадет паразит в эту порцию. Но опять же, я еще раз говорю, если есть какие-то клинические проявления, изнурять себя вот этими вещами совершенно не стоит. Хорошо, Лариса Леонидовна, когда стоит человеку об этом задуматься? То есть у него появилась аллергическая реакция, либо действительно какое-то сильное там высыпание, как мы говорим, дерматиты. Тогда идти к вам уже обращаться или идти к дерматологу? Я знаю, что люди работающие, им, конечно, хочется очень быстро и надежно. И поэтому я знаю, что у вас работает целый комплекс особого отделения, да, где можно обратиться к вам, сделать эти анализы, встретиться с врачом-инфекционистом, прояснить всю картину, получить следующую информацию и знать, как действовать. Вот как вы даете установку, как людям действовать? Чтобы, опять же, не жить в страхе, да, не ходить, может быть, кучу сдавать анализов там, к терапевту, когда мы попадаем. Вот здесь разъясните нам, как вести себя. Я вам хочу сказать, что если у вас появляется какая-то сыпь, которая самостоятельно проходит или не проходит, аллергическая сыпь с кожным зудом, которая проявляется. Безусловно, это могут быть первыми проявлениями паразитозов, и поэтому, безусловно, нужно сходить и исследовать, сдать анализы. И если у вас кишечные дисфункции на фоне нормальной температуры, то есть это не кишечная инфекция, когда у вас все нормально, у вас нет никаких признаков. Ну, какой-то сбой, да? Ну, какой-то сбой в кишечнике, в желудке, там, в желудочно-кишечном тракте, так скажем, то это тоже можно, так сказать, определить как показание, обследовать себя на паразитозы. И таким образом можно прийти на семьи Шемшиных 40? 40. У нас есть диагностическая поликлиника, диагностический поликлиника. Центр, да, который амбулаторный. В день обращения можно уже все получить? Лучше или записаться по телефону 218-20-27. То есть тоже ориентируем людей, чтобы да, было понятно, что здесь специализированная помощь. Всех, да, мы принимаем абсолютно всех. Единственное, что хочу заметить, что мы все-таки работаем с взрослым населением. то есть взрослое население. Мы не лицензированы на детей, поэтому взрослое население и города, и области мы принимаем ежедневно. Скажите, пожалуйста, Лариса Леонидовна, все-таки таких людей, которые обеспокоены своим здоровьем и хотят исключить вот это понятие паразитоза и получить вот эту картину, да, полную и карту здоровья именно по этому вопросу, обращаются все-таки к вам, да? То есть вы все-таки остаетесь здесь лидерами именно по обращениям, да, и поэтому у вас организована эта структура приема людей. Да? Конечно. Ну, если я позвонила по этому телефону, меня записали в течение недели, месяца, какого времени? Нет, я думаю, что вас могут записать и на следующий день. Я абсолютно в этом уверена. Да? Оперативно. У нас нет какого-то там очереди ожидания большой. То есть вас запишут на прием к специалисту. Если нужно будет какие-то пройти обследования, вам их назначат, и вы в течение недели все это сделаете. Отлично. Лариса Леонидовна, я вас благодарю за то, что вы так спокойно рассказали нам о паразитозах, потому что здесь тоже не обходится иногда без паники и у родителей, когда это связано с детьми, которые начинают их тщательно обследовать, лечить и так далее, хотя действительно все намного проще в этой жизни. И если все-таки хочется получить специализированную помощь, я всегда рекомендую вашу клиническую больницу, инфекционную номер 1 на Семье Шимшиных 40, телефон 218-20-27, чтобы исключить все свои страхи, сделать правильные анализы и встретиться с именно врачами-инфекционистами. Правильно. Спасибо вам спасибо. Огромное за ваши советы и за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. Спасибо.